Глава 10. Дар учения. Истощимые и неистощимые. В то время та площадка в роще Амравана, где великий объяснял учение, стала большой и просторной. Те же, которые находились в его окружении, обрели цвет, подобный цвету золота. Тогда почтенный Ананда сказал Бхагавану так: «Бхагаван, предзнаменованием чего является то, что эта роща Амравана стала такой большой и обширной, и все окружающие стали золотого цвета?» Бхагаван сказал: «Ананда, это предзнаменование того, что два личхавских Вималакирти и Манджуши Кумарабхута, предшествуемые и полностью окруженные множеством сопровождающих, предстанут перед Тадхагатой». Далее, личхавский Вималакирти сказал Манджуши: «Манджуши, поскольку эти высшие существа хотят увидеть Тадхагату и поклониться ему, то давай и мы предстанем перед Бхагаваном». Манджушри сказал: «Дети рода, если думаете, что настало время идти, то давайте отправимся». Тогда личхавский Вималакирти явил такое чудо, поместив на правую руку всех окружающих вместе с теми львиными тронами, отправился туда, где пребывал Бхагаван. Пришел туда, поставил их на землю, поклонился, коснувшись головой ног Бхагавана, сделал 7 раз обход вокруг Бхагавана и сел в сторонке. Те бодхисаттвы, прибывшие из стран Будды, Тадхагаты, Гандхакуты, сошли с львиных тронов, поклонились, коснувшись головой ног Бхагавана, поклонившись со сложенными ладонями Бхагавану, и расположились в сторонке. Все же бодхисаттвы махасаттвы и те великие шраваки сошли с львиных тронов, поклонились, коснувшись головой ног Бхагавана, и расположились в стороне. Соответственно, и все те шатакрату, брахмы, хранители мира и дети богов тоже поклонились, коснувшись головой ног Бхагавана, и расположились в стороне. Далее, истинно порадовав тех бодхисаттв беседой об учении, Бхагаван сказал так: «Дети рода, воссядьте каждый на свой львиный трон». Так сказал Бхагаван, и они воссели. Затем Бхагаван сказал Шарипутре так: «Шарипутра, ты видел чудеса бодхисаттв высших существ?» Шарипутра сказал: «Видел, Бхагаван?» Бхагаван сказал: «Что ты думаешь об этом?» Шарипутра сказал: «Я подумал, что это не охватить умом. Увидел неохватность умом их деяний так, это невозможно понять, постичь и оценить». Затем почтенный Ананда сказал Бхагавану так: «Бхагаван, что это за запах, которого не чувствовали раньше?» Бхагаван сказал: «Ананда, запах исходит из всех пор кожи тел этих бодхисаттв». Шарипутра сказал: «Уважаемый Ананда, из всех пор кожи наших тел тоже исходит такой запах?» Ананда сказал: «От чего же возник этот запах?» Шарипутра сказал: «Этот личхавский Вималакирти получил еду из области мира Сарвасугандха, страны Будды, Тадхагаты, Гандхакуты. Съели ее, и у всех нас от тела стал исходить такой запах». Тогда почтенный Ананда сказал личхавскому Вималакирти так: «Сколько будет держаться этот запах?» Вималакирти сказал: «Пока не переварится пища». Ананда сказал: сколько будет перевариваться эта пища?» Вималакирти сказал: «Перевариваться за 7 суток. Затем она усилит блеск на 7 суток. Не возникнет и вред несварения. Достопочтенная Нанда, если эту пищу съедят монахи, которые не вошли в понимание истинного, то она переварится. Когда они войдут в понимание истинного, у тех, вошедших в понимание истинного, которые съедят эту пищу, она не переварится, пока они не достигнут полного освобождения ума. У тех, не породивших мысль о просветлении существ, которые съедят ее, она переварится, пока они породят мысль о просветлении. У тех, породивших мысль о просветлении, которые съедят эту пищу, она не переварится, пока они не обретут терпения». Существуют страны Будд, в которых деяние Будды совершается посредством монашеского одеяния. Аналогично, существуют страны Будд, в которых деяние Будды совершается посредством еды, и в которых деяние Будды, соответственно, совершается посредством воды, сада, дворца и домика. Ананда, существуют также страны Будд, в которых деяние Будды совершается посредством иллюзорных творений. Ананда, существуют и страны Будд, в которых деяние Будды творит пространство. Аналогично, деяния Будды творят небеса и воздух, и те существа будут воспитываться благодаря этому. Соответственно, Ананда, существуют и те, в которых деяния Будды творят для тех существ сновидение, отражение в зеркале, отражение луны в воде, эхо, иллюзия, мираж, объяснение в примерах, объяснение посредством звуков и слов истины. Существуют также страны Будд, в которых деяние Будды вершится посредством вызывания понимания букв письма. Ананда, существуют и страны Будд, в которых деяние Будды для тех существ вершится посредством ни говорения, ни называния, ни указания, ни описания, и там полностью очищаются таким образом. Ананда, нет таких стран Будд, где бы ради воспитания существ не творились деяния Будды посредством 4 путей деяния, достояния и слуг Будд-Бхагаванов. Ананда, Будды-Бхагаваны творят деяния Будды также и посредством тех 4 мар и всех тех существ, которые полностью осквернены 84 000 дверей клеш. Это Ананда, дверь учения, вхождение в двери всех дхарм Будды. Тот Бодхисаттва, который вошел в эту дверь учения и не боится, и не страшится стран Будд, не обладающих всеми великими достоинствами, и не радуется, и не гордится странами Будд, обладающими всеми великими достоинствами, глубоко почитает этот хагат. Поразительно, в каком только разнообразии не являются страны Будд, постигшие равенство всех дхарм Будды Бхагаваны ради осуществления полного созревания существ. Так Ананда, хотя достоинства стран Будд и бывают весьма разнообразны и отличны у разных стран, но между покрытой небом страной Будды и пространством различия нет. Аналогично Ананда, хотя бы форменные тела Рупакаи и Тадхагат и были отличны, но беспристрастная мудрость у разных Тадхагат не является различной. Ананда, у всех Будд одинаково полностью реализованы соответствующий облик, цвет, сияние, тело, признаки, благородство, нравственность, самадхи, праджня, полное освобождение, видение мудрости полного освобождения, 10 сил, 4 неустрашимости, 80 свойств Будды, великая любовь, великое сострадание, принесение пользы, 4 пути деяния, деятельность, путь, мера жизни, полное очищение страны и все другие дхармы Будды. Поскольку так, то называются истинно совершенными Буддами, называются тадхагатами, называются Буддами. Ананда, даже имея жизнь продолжительностью в кальпу, тебе было бы не так-то легко постичь в полном объеме смысл трех этих слов и проанализировать все толкования слов, относящиеся к области мира из миллиарда миров существа, которые являются высшими, изобретших, подобно тебе, Ананда, многослушание, памятование и дхарани. Все те подобные Ананде существа тоже, вне всяких сомнений, не смогут даже за кальпу постичь смысл этих трех слов. Истинно совершенный Будда, Тадхагата и Будда, и так Ананда. Просветление Будд неизмеримо, пражня и способность Тадхагат неохватны умом. Далее, почтенный Бхагаван сказал, почтенный Ананда сказал Бхагавану так. Бхагаван, отныне я не согласен называться высшим из многослушающих. Бхагаван сказал, ты, Ананда, не опасайся. Почему же? Я назвал тебя высшим из многослушавших, имея в виду шраваков, а не бодхисаттв. Ананда, не только шраваки, но и другие мудрецы не могут оценить их, Ананда. Глубину всех морей установить можно, а глубину праджни, мудрости, памятования, дхарани и талантов бодхисаттв установить невозможно. Ананда, ты относись индифферентно к деяниям бодхисаттвы. Почему же? Ананда, за одно только утро этот личхавский Вималакирти явил столько же чудес, сколько все шраваки и протека Будды со всеми ридхи и способностями творить чудеса не смогут явить даже за триллион кальп. Далее, все те бодхисаттвы, пришедшие из страны Будды, Бхагавана, Тадхагата, Гандхакуты, сложили ладони, поклонившись Тадхагате, и сказали так. «Бхагаван, мы думали об этой стране Будды, как о полной, а как о плохой. Но теперь мы хотим отвергнуть такие мысли. Почему же? Бхагаван, у Будд Бхагаванов мастерство в методах и объект Будды неохватны умом. Они являют творение страны именно так, как полагают нужным для осуществления полного созревания всех существ. Бхагаван, просим дать нам на прощание учения, чтобы вспоминать Бхагавана. Хотя бы мы и ушли в ту область мира Сарвасуганху». Так сказали, и Бхагаван сказал. Дети рода, имеется полное освобождение бодхисаттвы, называющееся истощимое и неистощимое, истощение и неистощение. Ему-то вы и должны научиться. Каково же оно? Истощимое, соединившееся, санскрит дхармы, неистощимое, несоединившееся, санскрит дхармы. При этом бодхисаттва не должен истощать соединившееся, то есть кончать с ним, не должен и пребывать в несоединившемся. Здесь не истощать соединившееся означает следующее. Не отходить от великой любви, не оставлять великое сострадание, не забывать мысль о достижении всеведения, истину, устанавливаемую благодаря высшему помыслу, не огорчаться и быть ненасытным в осуществлении полного созревания существ, не оставлять четыре предмета, необходимые для привлечения других, не жалеть, не отдавать даже тело и жизнь ради полного владения высшим учением, не знать меры в реализации корней добра, достигать мастерства в методах, полностью отдавая заслуги, не быть ленивым в поисках дхармы, не утаивать деяния учителя при объяснении дхармы, не утаивать знания учителя при объяснении дхармы, являть усердие в таких делах, как лицезрение и жертвопочитание Тадхагаты, не бояться рождения по желанию, не преклоняться перед процветающими и не являть гордость в отношении пребывающих в скудности, не относиться пренебрежительно к необучившимся, а к обучившимся относиться как к учителю бережно, указывать имеющим сильные клеши истинные характеристики дхармы. радоваться уединению, но не привязываться к нему, не стремиться к своему блаженству, стремиться реализовать блаженство других, думать о переживаемом в тхьяне, самадхи и самапатти блаженстве, как о страдании, переживаемом в аду, авичи, думать о своем перевоплощении в сансаре, как о прогулке по чудесному саду и нирване, думать о просителях, как об учителях, добрых друзьях, думать о полностью отдающих всю собственность, как о занимающихся реализацией всеведения, думать о безнравственных, как о спасителях, думать о парамитах, как о родителях, думать о 37 элементах стороны просветления, как хозяин о слугах, не знать меры в реализации всех собраний корней добра и реализовывать достоинство всех стран Будд в своей стране ради полного обретения 32 признаков и 80 знаков превосходных, полностью отдавать жертвенный дар подаяния, украшать тело, речь и ум не совершением каких бы то ни было грехов, перерождаться неисчислимые кальпы с полностью чистым телом и речью, полностью чистым умом, хотя бы и услышали о неизмеримых достоинствах Будды, не бояться взять и держать острое оружие, меч, праджня, чтобы уничтожить врага клеши, постичь все скандхи, дхату и аятаны, чтобы взвалить на себя бремя всех существ, гореть усердием, чтобы сокрушить рот Мары, искать мудрость, чтобы не гордиться, быть умеренным и иметь мало желаний, чтобы овладеть дхармой, быть отстраненным в отношении всех дхарм мира, чтобы иметь возможность порадовать все миры, не отходить ни от каких обычных путей, деяний, чтобы реализовать согласие с миром, породить абхиджню, чтобы истинно являть все деяния, необходимые для накопления заслуг и блага существ, для получения возможности слушать все учения, дхарани, памятование и мудрость, знать высшие и не являющиеся высшими способности, чтобы уничтожить сомнения у других существ, ради объяснения учения беспрепятственное благословение, поскольку только отважный полностью находит желаемое, то беспрепятственной отваги, находчивости и таланта, вкушать счастье богов и людей благодаря полному очищению, достижению совершенства на пути деяния, 10 благих, утвердиться на пути Брахмы благодаря полному порождению 4 безмерных, полностью обретать возможность слышать голос Будды благодаря просьбе объяснить учение, радованию, объяснению и выражению одобрения, приходить к редкому благодаря обетам тела, речи и ума, полностью обрести заслуги, деяния Будды благодаря непривязанности ко всем дхармам, истину устанавливать в Махаяне посредством собирания общины бодхисаттв, быть серьезным, не растрачивая впустую все имеющиеся достоинства. Дети рода. Бодхисаттва являет усердие в дхарме, и бодхисаттва не занимается истощением соединившегося, если действует так. Каким же образом бодхисаттва не пребывает в несоединившемся? Когда занимается очищением при постижении шуниты, то шуниту не реализует, хотя и занимается полным очищением при постижении несуществования признаков, но и отсутствие признаков не реализует, хотя и занимается полным очищением при постижении несуществования желаний, но и отсутствие желаний не реализует, хотя и занимается полным очищением при постижении несуществования совершения деяний и обусловленного, но и отсутствие совершения деяний и обусловленного не реализует, хотя и постигает непостоянство, но и меры в реализации корня добра не знает, хотя и постигает страдания, но рождается пожелание, хотя и постигает несуществование «я», но и «я» не отвергает полностью, хотя и постигает успокоенность, но и совершенное успокоение не порождает, хотя и полностью постигает уединенность. Но и усердие телом и умом являет, хотя и постигает отсутствие пребывания, но и пребывание посредством белых дхарм не отвергает, хотя и постигает отсутствие возникновения, но и бремя существенно себя взваливает, хотя и постигает отсутствие скверны, но и явление в потоке перевоплощения осуществляет, хотя и постигает отсутствие движения, но и двигаться ради осуществления полного созревания существ будет, хотя и постигает не существование «я», но и великое сострадание к существам не оставляет, хотя и постигает нерожденность, но и в истину шраваков не впадает, хотя и постигает фальшивость, ложность, отсутствие сущности, отсутствие «я» и отсутствие пребывания, но и усердие являет реализации нефальшивых заслуг, неложной мудрости, полностью совершенного усердия и терпения, посвящения самовозникшую мудрость и реализации самовозникшей мудрости, полностью пребывает в истинном благе. Роди Будды, дети рода Бодхисаттва, приверженные такому учению, не пребывают в несоединившемся, не занимаются и истощением соединившегося, если действует так. А также дети рода. Ради истинной реализации собрания заслуг Бодхисаттва не пребывает в несоединившемся. Ради истинной реализации собрания мудрости не занимается истощением соединившегося. Поскольку обладает великой любовью, то не пребывает в несоединившемся. Поскольку обладает великим состраданием, то не занимается истощением соединившегося. Ради осуществления полного созревания существ не пребывает в несоединившемся. Поскольку стремится к дхармам Будды, то не занимается истощением соединившегося. Ради осуществления полной реализации признаков Будды не пребывает в несоединившемся. Ради осуществления полной реализации мудрости, всеведения, не занимается истощением соединившегося. Поскольку сведущ в методах, то не пребывает в несоединившемся. Поскольку полностью постигает пражни, то не занимается истощением соединившегося. Ради осуществления полного очищения стороны Будды не пребывает в несоединившемся. Поскольку получил благословение Будды, то не занимается истощением соединившегося. Поскольку желает, чтобы существа наслаждались благом, то не пребывает в несоединившемся. Поскольку знает истинное объяснение смысла учения, то не занимается истощением соединившегося. Ради реализации собрания корней добра не пребывает в несоединившемся, поскольку имеет кармические семена корней добра, то не занимается истощением соединившегося. Ради осуществления полной реализации пожеланий не пребывает в несоединившемся. Поскольку понимает отсутствие желаний, то не занимается истощением соединившегося. Ради полного очищения помыслов не пребывает в несоединившемся. Из-за полностью чистого высшего помысла не занимается истощением соединившегося. Поскольку играет питье абхиджни, то не пребывает в несоединившемся. Ради шести абхиджни мудрости Будды не занимается истощением соединившегося. Ради полного завершения реализации собрания парамид не пребывает в несоединившемся. Полностью реализовав понимание времени, не занимается истощением соединившегося. Ради собрания всех драгоценностей учения не пребывает в несоединившемся, поскольку не желает приходящей дхармы, то не занимается истощением соединившегося. Ради собирания всех лекарств учения не пребывает в несоединившемся. Ради изготовления лекарств учения в соответствии с необходимостью, не занимается истощением соединившегося. Поскольку непоколебим в обетах, то не пребывает в несоединившемся. Чтобы иметь доступ к нарушителям обетов, не занимается истощением соединившегося ради реализации всех лекарств учения не пребывает в несоединившемся, поскольку изготовляет таким образом лекарство малого учения, то не занимается истощением соединившегося. Чтобы полностью понять, все болезни клеш, он не пребывает в несоединившемся, поскольку понимает, что все болезни утихомирены, то не желает истощения соединившегося. Дети рода, бодхисаттва не занимается истощением соединившегося и не пребывает в несоединившемся, если действует так. Это и есть полное освобождение бодхисаттв, называющееся истощение, истощимое и неистощимое. Истощение и неистощение. Высшие существа, вы тоже явите усердие в реализации этого. Далее, услышав это поучение, те бодхисаттвы почувствовали удовлетворение и обрадовались, придя в восторг, возликовали, и пребывая в блаженстве, чтобы почтить Бхагавана, почтить тех бодхисаттв. И этот раздел учения наполнили все эти области мира из миллиарда миров множеством всех видов пудры, благовоний, ароматических веществ и цветов так, что они закрыли даже колени, полностью усыпав все вокруг Бхагавана, поклонились, коснувшись головы ног Бхагавана, сделали 3 раза обход вокруг Бхагавана, воздали хвалу, затем исчезли из этой страны Будды, и тотчас, в то же мгновение, в тот же миг, оказались в области мира Сарвасугандха.